Глава 9. Ашмар и зеленые недоброжелатели. Таша. Утром, так ни до чего путного и не додумавшись, я разбудила Варука и Бвера. Пока они довольно споро сворачивали лагерь, успела спрятать в сумку к орку сердце пшелха, завернутое в большой лист лопуха. Очень уж не хотелось нести в руках эту пакость, чувствуя бьющуюся внутри магию, а тащить поклажу самой при наличии двух здоровенных мужиков не позволяли принципы. Оба спутника косо посматривали на мои джинсы и майку, но я решила не усложнять себе жизнь вопросами. Тем более догадывалась, что по их меркам просто неправильно одета. Но как я выгляжу, это мое личное дело. Слава богу, гном искренне уверился, что все искатели нужны ему здоровыми и относительно невредимыми. Тихо крякнув, он взвалил сердце себе на плечи и без разговоров пошагал в лес. Варуку в качестве ноши достался Тарухан. Я шла за ними по извилистой лесной тропке и наслаждалась. Два мужика впереди нагружены покруче вьючных ослов. Мало того, что тащат бессознательных спутников, такие еще и прут их сумки. А я, вся такая прозрачная, типа хрупкая, бодренько шлепаю следом, с любопытством оглядываясь по сторонам. Феминисткой я никогда не была, и позывов отобрать у мужчин свою часть груза абсолютно не испытывала. Нехай тащат, выполняя свою гендерную роль. А мне оглядеться нужно. В целом, лес напоминал обычный массив средней полосы. Высокие сосны, поскрипывая, покачивались на ветру. Иногда вдоль дороги попадались кустики, усыпанные вытянутыми желто-коричневыми ягодками. Землю покрывал серовато-голубой мох. Звонко пересвистывались незнакомые мелкие печуги, то и дело пролетавшие мимо лица. Конечно, беспокойство за сердце сидело чуть пониже ключицы ржавой иглой, но не имея возможности изменить что-либо прямо сейчас, я гнала тревогу прочь. А в целом утренняя прогулочка вырисовывалась очень даже приятная. Где-то через час пути лес изменился. Вместо стройных сосен нас окружили лиственные деревья с густыми, переплетающимися над головами кронами и темной, почти черной листвой. Все чаще приходилось покидать тропу, обходя участки, перекрытые буреломом или заросшие колючим кустарником. Мягкий мох сменила жесткая желтоватая трава и густой подлесок. Пару раз я замечала у дороги следы крупных копыт, но никаких животных поблизости не наблюдалось. По этому жутковатому лесу мы шли уже часа три. Странно, Варук ведь говорил, что до ручья около 2 часов, а мы в пути уже больше 4. Заблудились? Или просто скорость снизилась из-за непрезентабельного вида серта с Хартадом? Но я, даже без груза в виде сумок или бессознательных спутников, с трудом поспевала за искателями. Так как же тогда они неслись сюда? Бегом, что ли? Когда я уже почти решилась предъявить свои претензии Зубастику, лес неожиданно расступился. Мы вышли на небольшую поляну. Искатели, не останавливаясь, прошлепали вперед и, свалив свою живую и не очень поклажу на землю, повернулись ко мне. «И что теперь?» — спросил гном, потягиваясь и расправляя затекшие плечи. Я вопросительно глянула на орка. «А ручей где?» «Там». Варук махнул рукой в сторону. 50 метров к северу. «Ну, тогда бери серта и пошли». Ласково улыбнувшись в веру, я подошла к нему и засюсюкала. «Это может быть опасно, поэтому тебе, дорогой, лучше остаться здесь. Ты ведь наверняка совсем обессилел, пока тащил этого дылду». Я, презрительно скривившись, мотнула головой в сторону эльфа. «Наверняка ты ослабел, и развести костер уже не сможешь. Жалко, но ты просто подожди, пока мы с Варуком вернемся. Тогда он все устроит в лучшем виде, и ты сможешь отдохнуть». Я говорила, будто с маленьким больным ребенком, одновременно доставая из сумки сердце пшелха. Учитывая тщеславие гнома, уверенно, когда мы вернемся, костер, постели и хворост — все будет. Или я ничего вообще в мужиках не понимаю. Бвер просто не позволит Варуку быть в моих глазах выносливее и сильнее. Странно только, что он не вызвался тащить серта и, не вякнув, позволил орку пойти со мной. Мне это на руку, конечно, но все-таки... Тут я какую-то деталь явно упускаю. Мы с зубастиком, несущим эльфа, попросту перекинутым через плечо, пересекли поляну и вошли в лес. Может, не стоит ломать голову по поводу странного поведения гнома, а просто спросить напрямую у орка? Интуиция подсказывает, тот, хоть и притворяется идиотом, очень даже не глупый, вполне может кое-что разъяснить. Конечно, не хотелось бы открывать свои карты раньше времени, но... Ах, была не была. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Интересно, кстати, а на Шейдаре есть шампанское? Я его вообще-то не очень люблю, но в Новый год без этой алкогольной шипучки будет грустно. Хотя совсем не факт, что здесь вообще празднуют Новый год. Стоп. Не о том думаю. Не отвлекаться. Варук, послушай. Да? Не знаешь, почему Бвер отпустил тебя со мной, даже не попытавшись поменяться ролями? А зачем? Выразительно глянув на него, я покрутила пальцем у виска. Ты чего, опять придуриваешься? Согласись, странно, что он так легко упустил возможность утвердить свой статус самого-самого в моих глазах. А, вот ты о чем? Усмехнулся Ворог. Думаю, после твоего вчерашнего выступления он и так безоговорочно уверен, что ты сдвинулась от любви к нему. К тому же гномы терпеть не могут проточную воду. Пруд, озеро еще куда ни шло. А вот быстрые речки не выносят. Странно. Я-то думала, это про нечисть. Ну и про них тоже. Занятые разговором, мы не заметили, как дошли до цели. Неширокая, метров около пяти, быстрая речка встретила нас, радостно бурля. Чуть выше по течению, падая с невысокого выступа, она образовывала небольшой водопад. Внизу, где бурлящие струи падали вниз, виднелись крохотные воронки. В том месте, где мы стояли, берег был хоть и крутым, но не слишком высоким. Где-то в мой рост. А вот шагов через 10 вниз по течению, его высота достигала метров 10-15. Насколько я могла видеть, дальше река углублялась в скальную породу еще сильней. Дно, покрытое округлыми камушками, просматривалось лучше, чем плитки в бассейне. Да и вообще, красиво, до потери пульса. Над головой старательно светило большое белое солнце, чуть в стороне висело еще одно, но багрово-бурое и тусклое. Странно, при первом посещении Шайдара, еще там, в пещере хранителя, его не было. К чему бы это? По сиреневому небу светлыми мазками голубого цвета плыли облака. Вода в ручье искрилась и сверкала. Над водопадом крутой дугой изогнулась радуга, в которой цветов было значительно больше привычных мне семи. Вдоль берега росли кряжестые старые деревья и кусты с длинными завитыми спиралью ветвями и вытянутыми розово-белыми листьями. Вокруг самозабвенно свистели, стрекотали, трещали невидимые глазу насекомые и птицы. Только вот никакого духа Ашмар, конечно, и в помине не было. Безумно хотелось, забыв обо всем на свете, упасть навзничь на сочную траву и просто наслаждаться безмятежным ощущением жизни. Но у ног моего зубастого спутника лежал бледный до синевы серт. Вздохнув, сделала Варуку знак оставаться на месте, а сама подошла вплотную к реке. «Как же вызвать этот дух?» Задумавшись, я села на край крутого скалистого берега, опустив вниз ноги. Брызги, долетающие до меня, были очень холодными, и желания искупнуться не вызывали. «Ой, а что там так блестит на дне?» Любопытство — страшная сила. Сколько раз из-за него я вляпывалась. Вот и теперь, несмотря на ледяную воду, оно уломало меня окунуться. Однако берег-то высоковат, да и течение сильное. Могу и не выбраться. Нужно подстраховаться. Варуку, у тебя веревка есть? Веревка? Нету, а что? Да там на дне блестит что-то. Плаваю я не слишком хорошо, а течение сильное и вода холоднющая. Сгоняй в лагерь за веревкой, а? Пожав плечами, орк повернулся и исчез в лесу, а я вдохнула полной грудью остро-сладкий воздух и от души потянулась. Очень даже зря. По закону подлости, неожиданно сорвавшись, я с визгом плюхнулась в реку, подняв тучу брызг. Ледяная вода потащила меня вниз по течению. «Да что же это такое? Я дух! Мне не может быть холодно или больно!» Извернувшись, Я вцепилась в крупный валун, выступавший над поверхностью. Ну все. Я разозлилась. В этом месте речка была хоть быстрой, но совсем мелкой. Не то что у берега, где я упала. Поэтому можно было, цепляясь руками и ногами за дно, ползти. Что, собственно, я сделала. Несколько раз течение сбивало меня, оттаскивая метра на 2-3 вниз, но все же титанические усилия не прошли даром. Минут через 7 я добралась до той самой заводи под водопадом, где заметила на дне блестящее нечто. Игнорируя собственную бестелесную сущность, набрала в легкие воздуха и нырнула. Глубина оказалась порядочной. Видимо, изначально меня ввела в заблуждение кристальная прозрачность воды. Среди камней лежала серебристого цвета фигурка вроде шахматной. Схватив ее, я рванулась наверх к вожделенному кислороду. Легкие разрывались. Интересно, а энергетическая сущность может захлебнуться? Слава богу, я вынырнула раньше, чем смогла выяснить это опытным путем. Одной рукой судорожно сжимая свою добычу, другой я цеплялась за каменистый берег. Запрокинув голову, поняла, что здесь мне однозначно не выбраться. Высоковато. И как теперь быть? Еще пара минут, и я окончательно окоченею. «Наташа, лови!» Рядом упала веревка. Я ухватилась за нее обеими руками, засунув фигурку в карман, и пыхтя полезла вверх, цепляясь за каменистую поверхность отвесного берега. Хорошо, что зубастик помогал, подтягивая веревку. Иначе точно не выбралась бы, несмотря на все усилия. Замерзшие пальцы не слушались, и я постоянно срывалась. Когда это болтание на веревке стало казаться бесконечным, показался край берега. Варук ухватил меня за шиворот и вытащил. Я лежала на траве, стуча зубами и икая от страха и холода, а орк, нависнув надо мной, орал в голос. «Ты это чего? Меня за веревкой послала, а сама дождаться не могла. Каргах туранкрайс!» «Не смей при мне материться!» Громко икнув, пискнула я. «Терпеть этого не могу. А в воду я нечаянно свалилась!» Громко чихнув, от души добавила. «Да, и спасибо тебе огромное за помощь и заботу». «Пожалуйста!» Немного смущенно буркнул орк, успокаиваясь и садясь рядом. Сняв куртку, он накинул ее мне на плечи. «Чего ты там выудила?» «Вот». Я достала из кармана фигурку и протянула ему. Зубастик взял ее двумя пальцами и поднес к лицу, рассматривая. «Ну и? Чем нам это может помочь?» Пожав плечами, я забрала фигурку обратно. Хотя внешне она казалась воздушной, при размере не больше стандартного шахматного офицера весила прилично. Из чего, интересно, это сделано? Больше всего фигурка напоминала ангела. Хрупкие крылья за спиной, красивое одухотворенное лицо, почти живые глаза. По какому-то наитию я тихонько дохнула магией ангелу на крылья. Фигурка тут же стала легче перышка и, взлетев, зависла на уровне лица. «Ага, кажется, я поняла». Сложив ладони лодочкой, дунула на мерцающую фигурку силой. В тот же миг она начала увеличиваться в размерах, а достигнув примерно 3 метра в высоту, подернулась прозрачной дымкой и, в буквальном смысле, ожила. Варук застыл в немом изумлении, а я почему-то почти не удивилась. Начинаю привыкать к чудесам, видимо. Перед нами стоял самый настоящий ангел. Только одежды его отливали серебристыми, а не белыми искрами. Основной их цвет был скорее голубовато-серым, живым, мерцающим и подвижным, будто ручей. «Кто ты?» — спросила я, будучи уже почти уверенной в ответе. «Я Ашмар, дух воды и жизни, хранитель Шайдара». Его голос удивительным образом не звучал, а тёк, обволакивая, успокаивая, заставляя забыть о боли, страхе, суете. Чувствуя, что впадаю в какое-то полусонное аморфное состояние, я испугалась. Видимо, Ашмар понял это и, улыбнувшись, сказал: «Не бойся, Таша. Ты пробудила меня, поделившись магией. Я благодарен и вреда не причиню». Стряхнув оцепенение, я удивленно взглянула на ангела. «Откуда ты знаешь, как меня зовут? Мысли читаешь, что ли?» «Не совсем. Просто магия, вернувшая мне силы, содержит отпечаток твоего характера и знания о тебе. Например, имя. Отозвался дух, мягко улыбнувшись. «Еще один хранитель». «Что значит «еще один»?» «Насколько мне известно, все хранители впали в спячку, когда магия стала уходить. Хотя, возможно, Унар бодрствует. Он — дух смерти, а этого добра во все времена хватало. Да и ты бы после общения с ним тут не стояла. Так что я первый дух на всем Шайдаре, с кем ты встречаешься. А находящих между мирами ты не похожа. Тем не менее, я знакома с хранителем Элташ». Ашмар задумчиво посмотрел на меня и после непродолжительной паузы тихо сказал. «Значит, замысел Творца удался. Ты принесла в Шайдар достаточное количество магии, чтобы спасти его, восстановив равновесие. Что-то вроде того». «Слава Творцу! И давно ты здесь?» «На Шайдаре? Второй день уже?» «Странно. В этом случае ты не должна бы еще пользоваться магией достаточно свободно, чтобы оживить меня слишком быстро». Ответить мне было нечего, и, пожав плечами, я перешла к делу. «Послушай, почему все произошло так, а не иначе, мне неизвестно. Но мы пришли к тебе за помощью. Наш друг был отравлен ядом Пшелха. Ты можешь спасти его?» «Боюсь, без сердца Пшелха, яд которого проник в кровь и душу твоего спутника, я бессилен». «Подожди здесь». Я кинулась к блондину, лежащему неподалеку. Открыв валяющуюся рядом сумку, которую прихватила с собой, достала сердце и вернулась к Ашмару. «Вот», — на вытянутых руках, протягивая сердце, попросила. «Помоги эльфу, пожалуйста». «Хм». Ангел смотрел на меня как-то очень задумчиво и странно. «Что-то не так?» — испугалась я. «Вдруг эта фигня вовсе не сердце, а печень какая-нибудь? Кто знает, что и как тому этого монстра внутри должно выглядеть?» «Таша, а что?» «Да нет, наверное, ничего». «Так ты нам поможешь или нет?» — спросила я уже несколько раздраженно. «Как-то этот дух слишком тянет время. Не к добру». «Помогу, но мне понадобится магия». «Так вот в чем дело». Я с облегчением вздохнула и, сняв с шеи, протянула ему нашкар. «Возьми, сколько нужно». «Ты очень доверчива, девочка. Никогда больше так не делай». «Почему?» «Эта вещица — твой якорь и проводник в этом мире. Всего я и сам объяснить не могу. Но точно знаю, тебе не стоит далеко отходить от него. По крайней мере, пока». «Ха! Как будто у меня есть выбор». Я вспомнила все свои злоключения с поводком и в храме, и перед встречей с Пшелхом. Да, похоже, хранитель Алташ подстраховался. Угрюмо и молча я уставилась на Ашмара. Тот, вздохнув, взял у меня нашкар, провел над ним рукой и что-то шепнул. Затем сделал хитрый пас в сторону Серта и, забрав сердце, вновь повернулся ко мне. «Ты сама выбрала Шайдар?» «Ну да, хотя, наверное, у меня и выбора особого не было. Вероятно, это просто мой мир и баста, карапузики. Я просто не смогла бы выбрать какой-то другой. И, кстати, мне здесь очень нравится». Несмотря на Пшелха, вранье гнома, непонятные секреты искателей, гоблинов и всякое такое. Хм, это многое объясняет. И что же? Ну, например, почему ты можешь пользоваться магией уже сейчас, хотя я не должна бы. Только не стоит пока этим слишком злоупотреблять. Каналы тонких миров к основной массе энергии, переданной тебе в Элташ, еще неустойчивы. Сейчас они могут не выдержать такой нагрузки. И что будет? Сложно сказать, но все-таки лучше не экспериментировать без необходимости. Дух жизни ненадолго замолчал, глядя на водопад. «Таша, все же я хочу поблагодарить тебя за то, что ты выбрала Шайдар. Даже лишенный сил, я чувствовал, как мой мир умирает. Через каких-нибудь пару веков он перестал бы существовать окончательно». «Послушай», немного смутившись от откровенности духа, я все же не смогла сдержать любопытство. «А что такого страшного происходит с миром, из которого уходит сила? Ну, с магическими расами и существами все понятно. Но самому Шайдару в целом чем это грозит?» «Понимаешь, миры существуют не обособленно, а как бы накладываясь один на другой. Когда оболочка мира ослабевает и сила утекает из него, давление снаружи становится больше, чем изнутри. А значит, и магия теряется еще быстрее, частью рассеиваясь, частью переходя соседям. Постепенно то место, которое сейчас занимает Шайдар, заняли бы другие миры, получившие его силу. Это довольно сложно объяснить, но еще проще я просто не могу. «Не беспокойся, Ашмар, я все прекрасно поняла». Ангел уважительно посмотрел на меня. В его взгляде сквозило удивление. «Не ожидал, да? Знал бы ты, сколько литературы на подобные темы я перечитала. Поэтому для меня разобраться с еще одной теорией — семечки. Конечно, я ухватила лишь суть, но и этого вполне достаточно». «Когда произойдет твое окончательное слияние с Шайдаром и сжатая пока магия свободно хлынет в наш мир, я смогу постепенно восстановить оболочку. Теперь все будет хорошо. Еще раз спасибо тебе, Таша». «Не за что. Так ты нам поможешь?» «С радостью. А пока вы можете идти. Эльф вернется к вам завтра после рассвета. Амулет будет с ним. Вот еще что. Думаю, орку...» Ашмар перевел взгляд на Варука. «Будет лучше не помнить о нашем с тобой разговоре». Хранитель Шайдара и по совместительству дух жизни дунул в лицо зубастику и что-то пробормотал. После он удовлетворенно кивнул самому себе и плавно переместился к водопаду. Махнув рукой в сторону Серта, Ашмар опустился на дно заводи и внезапно просто исчез. Тело эльфа поднялось в воздух, а затем будто растаяло. Мы с орком остались на берегу абсолютно одни. Вода радостно перекатывала мелкие камушки по дну в том месте, где я совсем недавно ползала на карачках, захлебываясь и дрожа от холода. Шелестела трава, солнышко припекало, подсушивая одежду и быстро согревая. В прибрежных кустах задорно чирикала маленькая фиолетовая птичка. Я смотрела на орка и думала, как объяснить, почему он не помнит ничего за последние полчаса. Нет, ангел прав, и пока Варуку лучше не знать, кто я и что здесь делаю. Мало ли, как он это воспримет. Пусть уж считает центральной фигурой во всей этой истории Нашкар. Так для меня безопаснее и спокойнее. Но сейчас нужно срочно придумать, как объяснить орку неожиданный провал в памяти. Появление Ашмара и исчезновение Серта логически взаимосвязаны, но ведь он как бы не видел ни того, ни другого. Не обернется ли хрупкое доверие, только-только установившееся между нами, неприязнью, когда Варук поймет, что от него что-то скрывают? Таша, ты где?» Варук, очнувшись, заозирался по сторонам, в упор меня не замечая. «Как я сразу не сообразила! Он же не может видеть меня без амулета! Вот и решение проблемы. Не придется ничего объяснять, по крайней мере, сейчас». «Ну, и как это понимать, Каргахматар? Куда ты делась?» Орк побурчал еще немного, осмотрел дно речушки и, не найдя ни меня, ни Серта, двинул к лагерю. Я пошла следом, мучительно соображая, хватит ли длины поводка до места стоянки. С одной стороны, расстояние до места привала больше, чем то, на которое я могла себе позволить отойти от Нашкара в храме рассвета и вне его. А с другой, Ашмар велел ждать в лагере. Раз уж он хранитель Шайдара, должен понимать суть проблемы. А значит, и знать пути решения. Несмотря на мои сомнения, до лагеря мы добрались без помех. То ли дух посодействовал, то ли мой поводок постепенно становился длиннее. Остаток дня искатели провели в хлопотах по обустройству лагеря. Конечно, сначала Варук долго объяснялся с гномом. Тот никак не хотел верить и понимать, что орк понятия не имеет, куда я подевалась. Оказалось, зубастик действительно не помнит ничегошеньки с момента, когда я дунула на парящую передо мной фигурку и до того самого мига, когда очнулся на берегу речки уже якобы в полном одиночестве. Бвер кипел от ярости и бессилия, беспрестанно ругался и орал около часа. Даже сгонял к водопаду, но ничего не нашел и вернулся обратно разочарованный, злой и немного притихший. Ближе к вечеру очнулся Хартат. Варуку с Бвером пришлось долго и сбивчиво объяснять, где он, почему именно здесь, что случилось за время его отсутствия и как, собственно, он вообще оказался жив. Соображал Тарухан туго и в который раз уже переспрашивал одно и то же. Она отвлекала Пшелха? Да. А серотонин Ралиэль меня оттащил? Да. Хотя уже был отравлен? Да. И она ушла добывать сердце, когда узнала, что эльф обречен? Да. А потом убедила вас притащить нас сюда, чтобы найти и призвать дух жизни для его спасения? Да. И пропала? Да. Вместе с серотонин Ралиэлем и амулетом? Да. Хм. То есть она отвлекала Пшелха, пока эльф оттаскивал меня? Да. Часа через полтора, когда у Тарухана полученная информация наконец-то более-менее устаканилась в голове, он успокоился и надолго замолчал. К этому времени почти стемнело. Искатели договорились дождаться утра, и если мы с эльфом не вернемся, идти искать нас к реке. Пожевав чего-то сухого из своих сумок, Хартат с Бвером улеглись спать, а Варук остался дежурить. Хартат. Из храма мы вышли без особенных проблем. Гоблины или не успели, или просто не сочли нужным устроить засаду. Но вот до ущелья добраться без приключений не удалось. Увидев на поляне перед единственным входом в него Пшелха, я понял, что нам не пройти. Конечно, можно было вернуться в храм, но что делать дальше? Другого выхода оттуда не было, а Пшелх способен оставаться на одном и том же месте годами. Откуда только он взялся? С другой стороны, наш Кар найден, и отнести его в темные земли можно и без моего участия. Тем более после произошедшего в храме рассвета никто не сможет доверять мне, даже в самой малости. А после общения с Наташей магических сил у меня больше, чем у всех таруханов вместе взятых. Прикинув возможные варианты, я невесело усмехнулся. Выстоять против Пшелха шансов у меня, конечно, нет, а вот отвлечь... Что ж, если моя смерть поможет спасти Шайдар, не стоит даже размышлять на эту тему. Я уже шагнул вперед, но услышал, как эльф говорит в абсолютно несвойственной ему манере. Серьезно, спокойно, без тени занудства или высокомерия, как равный равному. Значит так, я попробую его отвлечь, а вы пробирайтесь к ущелью. Через тоннель в скалах Пшелх не пройдет. Мне вдруг неожиданно стало смешно. Так вот ты какой, серотонин Ралиэль. По-видимому, на деле и вся эльфийская надменность и занудное самолюбование, и самовосхваление гроша ломаного не стоит. Мы видели лишь то, что ожидали, а ты, надо признать, отлично подыгрывал. Возможно, изначально ты был иным, но встреча с магией хранительницы Нашкара тебя изменила. Да нет, вряд ли. Теперь я припоминаю множество моментов, которые должны были насторожить меня в путешествии сюда. Но этого не произошло. Ты позволял нам видеть в тебе то, чего не было. Интересно, зачем? Жаль, нет времени спросить. Пора. Нет, у тебя Нашкар, и если с тобой что-нибудь случится, Шайдар обречен. Пойду я. У вас будет лишь пара секунд. Не медлите. Не оставляя остальным выбора, выдохнув, я вышел из укрытия. Максимально быстро перемещаясь подальше от камня, наблюдаю за Пшелхом. Эти существа в свое время были кошмаром Шайдара, и не было силы, способной уверенно противостоять им ни тогда, ни сейчас. Спасало от пшелхов лишь то, что обитали они исключительно в горах и на равнину практически не спускались. Тьфу, зачем я лазал по древним библиотекам с дедом? Пребывал бы сейчас в блаженном неведении относительно собственной участи. Монстр пока не нападал, чувствовал, что я не один и не хотел довольствоваться малым. Значит, надо его как-то спровоцировать. Я вытащил одну из метательных звездочек и, подвесив на себя заклинание «Аш-Хамтар», запустил ее в Пшелха. Конечно, она не причинила ему никакого вреда, но заставила атаковать. К счастью, заклинание сработало вовремя, и ядовитые шипы, выброшенные монстром, зависли перед моим лицом. Я механически сглотнул, отгоняя животный ужас. Главное не думать о том, что произойдет, если хоть одна крохотная царапина, нанесенная ими, появится на моем теле. Хотя почему если? Когда? Но об этом сейчас нельзя думать. Вытащив меч из ножен, я отбил застывшие шипы, направив их в землю. Через пару дней они растворятся, не оставив и следа. Сложность еще и в том, что по сути своей шипы имеют магическую структуру, а значит, никакой щит не станет для них серьезной помехой надолго. Жаль, мое близкое знакомство с последствиями отравления ядом этого монстра состоится очень скоро. В этом я даже не сомневался. Заклинание Ашхамтар, которым я временно остановил полет шипов, в древности применялось для защиты крупных городов от ураганов и цунами. Силы для него нужно немерено, и обычно для его активации собиралось около десятка окрестных магов. В данном случае его использование против шипов походило на борьбу с москитами посредством кузнечного молота. Но ничего другого, что могло бы помочь нам сейчас, я просто не знал. Из-за отсутствия на Шайдаре силы последние тысячи лет искусство магии пришло в упадок. Заклинания были преданы забвению, и лишь немногие древние книги сохраняли оставшиеся крохи знаний. Ашхамтар был одним из дюжины, найденных дедом в древних библиотеках. Нужно продержаться хотя бы 3 атаки, чтобы остальные могли спасти наш кар. Когда волна смерти, испускаемая Пшелхом, на какое-то время иссякла, я побежал, не отрывая глаз от монстра и про себя считая мгновение до следующей. Ага. Отбивая новые шипы, устремившиеся ко мне, я судорожно подсчитывал. Между атаками где-то 3-4 секунды. Маловато, конечно, но спутники должны успеть пересечь поляну и скрыться в ущелье, если я увеличу радиус воздействия Ашхамтар. Силы, полученные от Наташи, должно хватить, чтобы распространить его достаточно далеко. Дождавшись, когда очередная атака закончится и Пшелх начнет плести новую, я крикнул: «Сейчас!» Только бы они успели, только бы смогли. Изменяя плетение Ашхамтар и накидывая его на Пшелха, я видел, как остальные бегут через поляну, катастрофически не успевая. К счастью, когда монстр атаковал, я уже активировал магию, замедляя шипы. Они все-таки успели. Наш кар спасен, и моя гибель не будет напрасной. В краткое мгновение затишья я уже знал, что магия, полученная от Наташи, на исходе, и мне не продержаться до ущелья, но инстинктивно активировал Ашхамтар в последний раз. Уже теряя сознание, заметил всполох золотисто-белого света у входа в ущелье. Мир вокруг стремительно выцветал, теряя реальность. Я оказался в серо-черном колодце. Тишина душила, не давая вздохнуть. Вокруг ни блика света, ни тени звука, ни одного цветного мазка. Все чувства, мысли и ощущения слились в один невнятный комок. В голове ровный, сводящий с ума гул. Нет ни времени, ни пространства. Лишь где-то на краю сознания призрачно пульсирует странное золотисто-белое воспоминание о чем-то хрупко прекрасном и очень важном для меня. Что это? Я должен понять. В серо-черном нигде я уже целую вечность. Кто я? Где я? Не знаю, и это меня уже почти не волнует. В топком болоте, засасывающем в ничто мой разум, медленно разгорелась искра, болезненно раздражающее что-то внутри. Просто крохотный золотисто-белый огонек. Его тусклый свет почему-то резал глаза. Больно. Несмотря на боль, я, не отрывая взгляда, наблюдал за ним. Огонек манил, раздражал, заставлял вспоминать, разрушая наполнившее меня равнодушное ничто. Внезапно что-то внутри очнулось и судорожно метнулось в сторону света. Резким толчком вернулись запахи и звуки. Тихо потрескивал костер, пахло вечерним лесом и травой. Рядом слышались приглушенные голоса. Открыв глаза, я неуверенно сел. Напротив, отделенные от меня пламенем, на трухлявом бревне расположились Ворок и Бвер. Они заметили, что я очнулся, и замолчали, уставившись на меня. «Хартат, ты как?» «Что со мной?» «Серотонер Элиэль сказал, ты израсходовал весь запас магии, сдерживая Пшелха». После небольшой паузы ответил орк. «А где сам эльф?» Оба собеседника молчали, отводя глаза. «Что с ним? Где мы и как я вообще оказался здесь? И, Маргул, вас побери, где наш кар?» Эти крыкхи только переглядывались. Я попытался подняться на ноги, но не смог. Руки и ноги безнадежно затекли и почти не слушались. Сейчас я беззащитен, словно новорожденный котенок. Так что же все-таки произошло? Быстро оглядевшись, я убедился, что местность мне незнакома. Вдоль дороги, по которой мы шли к храму, в основном росли сосны, а здесь только лиственные деревья. Но, судя по всему, мы еще должны быть в горах. Странно. Разве только, сбившись с пути, заблудились? Да нет, вряд ли. Варук неплохо знает эти горы, хоть и не говорит откуда. Но в любом случае непонятно, где Сиротанир Элиэль и Нашкар. По сердцу внезапно резануло воспоминание о Наташе. Я понимал, исчезновение эльфа с амулетом почти наверняка означает скорую гибель Шайдара. Но отсутствие призрачно-прекрасной девушки-хранителя Нашкара, по какой-то иронии судьбы, ранило куда больнее. «Вы так и будете молчать?» «Хартат, мы точно не знаем, где сейчас Сиротанир Элиэль, как, впрочем, и несущий надежду». Варук отвечал, не глядя в глаза. «А она?» Орк с Бвером молчали. Воплощались в реальность самые страшные предположения. Сдерживая волнение, я как можно спокойнее попросил. «Объясните толком, что именно произошло». Варок рассказал абсолютно невероятную историю. Будто бы Наташа как-то обезвредила на время Пшелха, а эльф перетащил меня на своем плече в ущелье, где ждали остальные. Со слов орка, почти сразу же после Остроухова появилась и хранительница Нашкара. Тут и выяснилось, что Сиротанир Элиэля задел шип Пшелха. «Что?» — вскрикнул я в ужасе, несмотря на все усилия, прикладываемые лишь бы держаться спокойно. «Видел бы ты, как хранительница трясла его, узнав об этом». Варук глупо хихикнул и продолжил, улыбаясь. «Я думал, у него голова оторвется». «Ага, и уши отвалятся», — ехидно добавил Бвер. «При чем тут его уши?» Опешив, я переводил взгляд с орка на гнома и обратно. «Она что, за уши его трясла?» «Не-а», — отхохотавшись, мотнул головой Варук. «Просто орала на эльфа, как резаная». Буркнул гном, подбросив в костер хвороста. «Ага», — поддакнул орк. «О том, что должен быть способ его спасти». Описываемые события никак не хотели складываться в реальную картинку. Воображение выделывало дикие фокусы, то показывая хрупкое полупрозрачное чудо, визжащее в оттопыренное ухо эльфа, то вцепившееся в горло в попытке оторвать Сиротанир Элиэлю голову. Отгоняя жуткие видения, я спросил, немного заикаясь. «Что было дальше?» «Но Сиротанир Элиэль сказал, единственный способ спастись — убить Пшелха и принести его сердце в жертву духу Ашмар. Хранительница наорала на нас, велела разбить лагерь поблизости и отнести туда тебя и эльфа, а сама забрала у Остроухова Нашкар и ушла». «Куда?» «Сказала, за сердцем Пшелха». Я даже ответить не мог, пораженно уставившись на орка. «Да быть того не может». «Но зачем им мне врать? Хотят усыпить бдительность и убить как нежелательного претендента на мифическое сокровище? Так пока я был без сознания, это можно было сделать легче легкого». Слушая продолжающего нести ахинею Варука, я все больше убеждался в нереальности описываемых им событий. «Уж думали, не вернется она. Мы с Бвером...» Орк на мгновение замялся. «Беседовали. Как раз обсуждали, что нам делать с тобой и Сиротанир Элиэлем, когда она вернулась. Дальше я плохо помню, пусть тебе Бвер расскажет». Варук как-то многозначительно замолчал, хмыкнул, насмешливо глянув в сторону гнома, и, сославшись на естественные надобности, отошел к лесу. Через пару секунд я расслышал его приглушенный смех из темноты. Наверное, померещилось. С чего бы это вполне адекватному и обычно серьезному орку глупо хихикать в кустах? Разве только, пока я был без сознания, он серьезно повредил голову. Да нет, точно показалось. Переведя вопросительный взгляд на гнома, я окончательно убедился, что мир сошел с ума. Бвер покраснел и смущенно теребил бороду, старательно отводя взгляд. «Да что ж все-таки произошло, Маргул, меня побери!» «Ну, это... Она пришла, а мы... А она...» Гном бурчал нечто несвязное себе под нос, полменея и заикаясь, а я только молча смотрел на него, открыв от изумления рот и не в силах задать ни одного конкретного вопроса. Минут через 20 бормотания борода Бвера от безостановочного дергания напоминала драную мочалку. Я, немного придя в себя, взвыл. «Да объясните уже все толком! Варук, где мы? Как сюда попали и где в конце-то концов сирота Нерелиэль и наш кар?» Вернувшийся к костру орк сжалился надо мной и ответил. «Если кратко, хранительница вернулась и велела с наступлением утра проводить ее сюда». «Зачем?» «Тут речка горная рядом. Она собиралась эльфа спасти и призвать Ашмара». «Это невозможно. Дух жизни — всего лишь древняя легенда, да и без сердца Пшелха. Она...» «Наташа смогла добыть его?» Пожав плечами, Варук хмыкнул, но, судя по выражению лица, сам он в это верил. «Непостижимо. А дальше?» «Дальше?» Бвер вдруг подскочил и, зло уставившись на орка, прошипел. «Вот он с Наташей и Сиротонирелелем ушел к реке, оставив меня здесь обустраивать лагерь. Через полчаса вернулся, схватил веревку и умчался обратно, ничего не объяснив. А 2 часа спустя эльф, хранительница и амулет просто исчезли. Я проверял, у реки их нет». Орк устало вздохнул. «Я и правда не знаю, куда они делись. Хранительница попросила принести веревку, чтобы достать что-то со дна заводи. Я ушел, а когда вернулся, Наташа уже была в воде. Выбраться она сама не могла, а когда я ее вытащил, сказала, что случайно упала в воду». «А что там все-таки было на дне?» — спросил я осторожно. Поведение Бвера было настолько нетипичным, я просто не знал, что и думать. «Да ерунда какая-то», — развел руками Варук. «Фигурка не больше пальца, из метролона вроде. Наташа дунула на нее, и та взлетела. А через мгновение я уже стоял на берегу абсолютно один. Ни эльфа, ни амулета, ни хранительницы. Только сумка, с которой она пришла, чуть в стороне валялась. Я звал Наташу, но она не ответила. Пришлось вернуться. Думал, может быть, она в лагере. Но ошибся». «Да ты сам убил ее как-то, а амулет спер, а теперь притворяешься белой овечкой!» Гном яростно сверкал глазами, обличающе тыча пальцем ворка. «Бвер, не сходи с ума, ты не хуже меня знаешь. Спасти Шайдар и найти сокровища могут только все искатели. Все 4, и только с помощью хранительницы». «Что? С чего вы это взяли?» Изумлению моему не было предела. Ничего подобного в пророчестве не было. Откуда такая информация? Наташа сама сказала, пока ты был в отключке. «Так вот, почему они с Сиротонирелиэлем меня спасли. Я, как ни крути, один из 4. Хотя в голове все смешалось и никак не хотело складываться в цельную картину. Еще сейчас я доставал вопросами Варука и Бвера, пытаясь выяснить у них подробности или поймать на каком-нибудь несоответствии. Мысль о том, что вся эта невероятная история — ложь, все никак не оставляла. В конце концов, уверившись, что оба говорят правду, хоть и не договаривают чего-то, я немного успокоился. «Значит так, всем нужно отдохнуть, поэтому сейчас едим и ложимся спать. Завтра идем к реке искать Сиротонирелиэля, хранительницу и наш кар. Дежурим по очереди. До полуночи Варук, с полуночи до 3 я, с 3 до рассвета Бвер». Гном с орком, переглянувшись, согласились. Перекусив вяленым мясом и сухарями, мы с Бвером улеглись, а Варук остался дежурить на случай нападения. Я еще какое-то время думал о том, что могло произойти с Наташей, но вскоре заснул.